Глава 33. Самая странная глава. Стресс действует на нас разрушительно, и это вовсе не секрет. Неконтролируемое влияние стресса и постоянная фоновая тревожность мешают функционировать всем органам и системам организма. Отсутствие радости от жизни или жизни в радости, выбирайте, как больше нравится, низкий уровень гормона счастья приводит к множеству проблем, и нет никакой разницы, чем вы занимаетесь в жизни. Итак, это самая странная глава, и она о серотонине. Можно было бы все списать на фантазии людей, если бы ученые не выяснили, что серотонин — это гормон-нейромедиатор, отвечающий за хорошее настроение, оптимизм, чувство справедливости, ожидание позитивного будущего, уверенность, радость, бодрость, здоровую активность, поведение. Гормон настроения, одним словом. Не путайте серотонин с розовыми очками, умоляю. Высокий уровень серотонина обеспечивает понимание мира и своего места в нем. Вы же согласны с тем, что мы не просто мешок с костями, а сложный биологический механизм, в котором есть много такого, чего мы еще не понимаем? Кто нам подсунул этот гормон? А если подсунули, значит, что это сделали не просто так, и нужно этим пользоваться. Что еще дает высокий уровень серотонина? Конечно же, удовлетворение происходящим в своей жизни, осознание того, что завтра будет лучше, чем вчера, силу воли на минуточку, а вместе с этим способность к самоограничению. Низкий уровень серотонина вызывает частое беспокойство, чувство опасности, незащищенности, страх перед будущим. Могут происходить различные срывы, а вместе с ними ухудшение здоровья и в физическом, и в психологическом планах. И вот что мы наблюдаем. Жизнь приобретает негативный окрас, цвета жизни исчезают, и человек не понимает, что происходит. Он начинает ощущать враждебность этого мира. Хотя мир, как относился к нему, так и относится. Человек с низким уровнем серотонина постоянно недоволен собой, тем, чем он занимается. Плохой сон, тревожность, истеричность, нервозность. Хорошо, если человек в теме и понимает, что это просто сбой в целостности всего организма, и нужно себя просканировать и понять, что не так. Кто сбил настройки? И, конечно, начать с кишечника. А это, соответственно, питание, потому что практически весь серотонин синтезирует здоровый и чистый кишечник. И вновь включается осознанность и понимание пользы здорового питания. Фастфуды, различные токсические вещества, продукты, загрязняющие кишечник, синтетическая еда — все это снижает уровень серотонина. А если этим питаться многие годы? Представьте, что при этом внутри нас может происходить. Фильм ужаса какой-то, брррр. Очень многие сейчас, когда начинают осознавать проблему, начинают с чистки кишечника. Это нужно делать под присмотром врача и следовать его рекомендациям, иначе можно навредить себе, наслушавшись очередных блогеров. Каждый должен заниматься своим делом, находясь в своем профессиональном поле. Дальнейшее повышение серотонина полностью зависит от хозяина сдавшегося тела. Солнечные ванны. Особенно сильно на выработку этого гормона влияет сетчатка глаза. Пробовала на себе ловить солнечных зайчиков глазом, глядя на солнце из-за деревьев, то есть непрямым взглядом. Удивилась, когда после нескольких таких ловель внутри все затрепетало, и ничем не обоснованная радость разлилась внутри так, что улыбка сама натянулась на лице. Попробуйте, потом расскажите. Что еще делаем, восстанавливая ускользающий серотонин? Убираем токсичных людей, новостные каналы с негативом. Меняем обстановку вокруг, если она вызывает неприятные эмоции. Применяем дыхательные техники, они невероятны по своему действию и не только помогают увеличивать количество серотонина в организме, но и стимулируют оздоровительные процессы. Конечно, также помогут спорт или другая физическая активность. Во время движения происходит активация других гормонов и нейромедиаторов, которые отвечают за расслабление и стрессоустойчивость. Наш умный организм воспринимает физическую активность как способ добычи ресурсов для выживания и поиск новых возможностей. Отсюда идет импульс жизни, который подтверждает нашу заинтересованность и необходимость этому миру. Как известно, под лежачий камень вода не течет, Поэтому вывод один — начинайте действовать. Как еще заставить серотонин ползти вверх? У каждого может быть свой метод. К примеру, в контрастных процедурах, закаливании можно добыть ресурс для увеличения серотонина. Для кого-то медитация будет лучшим методом. Ведь мы все разные, помните? Ароматы, вкусы, да все что угодно, лишь бы организму это нравилось. Одно могу сказать точно. Лучше перестать реагировать враждебно на то, что не наносит прямого вреда. Про мораторий на негативные новости я уже говорила. Они приводят к серьезному нарушению процессов образования серотонина и влияют на чувствительность его рецепторов. Что можно еще сказать о серотонине? Он обеспечивает состояние покоя и присутствие в моменте. Это же гормон радости и вовлеченности в настоящее. Одним словом, серотонин — это гормон жизни. Полная жизнь — это вера в себя. Вот таким образом появилась эта странная глава, которую я совсем не планировала, но в ходе написания книги поняла, что важно остановиться на этом моменте, потому как поиски веры завязаны и на моменте спада гормона радости. Сказка на ночь. Жила-была гимнастка Мила. У нее было много игрушек, но она любила только одну. Это была ее любимая Барби. Только с ней Мила делилась секретами и всегда слушала, что Барби ей советует. Однажды Барби посоветовала ей всех обманывать. «Это же так весело и смешно», — сказала она. Мила немного опоздала на тренировку, потому что не распланировала свое время. Когда тренер ее спросила, почему она опоздала, она решила соврать, вспомнив совет своей любимой игрушки, и сказала, что мама попросила ей помочь и отправила в магазин. Тренер удивилась, но поверила, ведь девочка ее никогда не обманывала. Мила обрадовалась и решила, что обманывать легко. Так, по совету своей куклы, она стала обманывать налево и направо, пока не произошел один случай. Как-то девочки на тренировке стали рассказывать, кому какой купальник собираются шить их мамы. Милина мама не планировала шить новый купальник, но Мила уже привыкла говорить неправду и тоже начала рассказывать о том, какой красивый купальник шьет ей мама. Милина подружка удивилась и сказала: «Странно очень. Наши мамы дружат, но твоя мама сказала моей, что пока не планирует шить тебе купальник». Мила запальчиво ответила: «Уже не только планирует, а почти уже дошила. Завтра будет готов, красивый-прекрасивый». «Как здорово!» — подружка обрадовалась. «Я очень рада за тебя». Мила даже не подумала, куда ее может завести вранье. А на следующий день были соревнования, и подружка должна была выступать на них. Но у нее случилась беда. Она ехала на тренировку и оставила в автобусе чехол с купальником. Вся в слезах, она позвонила маме и рассказала про свою рассеянность. Мама ей сказала, что сейчас позвонит Милиной маме и попросит купальник для выступления, если они успели его дошить, и сразу привезет дочке. Каково же было удивление, когда выяснилось, что никакого купальника нету в помине, и шить никто его не собирался. Милина подружка, теперь расстроенная не только из-за своей непутевости, но и из-за вранья лучшей подруги, снялась с соревнований. А Мила поняла, что привыкла к своему вранью. Она уже не контролирует себя и не понимает, к чему это вранье может ее привести. Теперь, прежде чем что-то сказать, она думает, что говорит, а свою любимую игрушку больше не слушает. Спокойной ночи, друзья!